Сталинградская битва. 19 июня 1942 года на нейтральную полосу между позициями 336-й пехотной дивизии Вермахта и 76-й стрелковой дивизии 21-й армии Юго-Западного фронта беззвучно упал немецкий связной самолет «Шторх». Когда немцы в отчаянной атаке захватили место его падения, они нашли только дыру в бензобаке. Немецкий офицер, вырвавшийся из погибшей крылатой машины, был убит в перестрелке с советской разведгруппой и не успел уничтожить портфель с секретными документами. В портфеле у убитого начальника оперативного отдела штаба 23-й танковой дивизии майора Райхеля были обнаружены планы сосредоточения дивизии для осуществления первой фазы операции с кодовым названием «Блау». На следующий день Сталин в разговоре с маршалом Тимошенко и генерал-полковником Василевским оценил трофейные документы очень осторожно. Возможно, что перехваченный приказ вскрывает лишь один уголок оперативного плана противника. Можно полагать, что аналогичные планы имеются и по другим фронтам. Немцы постараются что-нибудь выкинуть в день годовщины войны и к этой дате приурочивают свои операции. Действительно, документы из сбитого Шторха вполне могли оказаться тщательно сфабрикованной врагом дезинформацией. В любом случае, их было явно недостаточно для того, чтобы вскрыть планы германского верховного командования на летнюю кампанию 1942 года. План операции «Блау». Целью летней кампании 1942 года немецкое командование сделало Кавказскую нефть, захват которой позволял не только улучшить положение с топливом в воюющем на два фронта Третьем Рейхе, но и лишить этого важнейшего ресурса Советский Союз. Накануне Великой Отечественной войны в 1940 году в Бакинском нефтяном районе было получено свыше 71%, а в Грозненском и Майкопском свыше 24% от общей добычи нефти в СССР. 1 июня 1942 года на совещании в штабе группы армий «Юг» Гитлер заявил: «Моя основная мысль – занять область Кавказа, возможно, основательнее разбив русские силы. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну!» Захват вермахтом основных источников нефти мог заставить советские войска остановиться. После начала операции «Блау» и взлома обороны Красной Армии в южном секторе Советско-Германского фронта к нефтепромыслам двинулась группа армий А, которая объединила часть войск бывшей группы армий Юг. Ударным ядром группы армий А стала первая танковая армия Эвальда фон Клейста, которая получила непростую задачу прорваться к нефтяным месторождениям Кавказа. 5 апреля 1942 года Гитлером была подписана директива номер 41, в которой были окончательно определены цели летней кампании. Главная задача состоит в том, чтобы, сохраняя положение на центральном участке, на севере взять Ленинград и установить связь на суше с финнами, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ. Первоначально план немецкого летнего наступления получил кодовое наименование «Зигфрид», но вскоре название было изменено на «Блау». «Блау» — синий по-немецки. и встала в один ряд с наименованием планов победоносных блицкригов против Польши, Вайс, Белый, Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции в 1940 году, Гельб, Желтый. И второй фазы французской кампании, завершившейся парадом вермахта на Елисейских полях в Париже, Красный, Рот. Операция «Блау» должна была претворить в жизнь мечту Гитлера – захват кавказских нефтепромыслов, который бы лишил Красную армию крови современной механизированной войны. В конце июня в районах северо-восточнее Курска и северо-восточнее Харькова почти закончилось сосредоточение и развертывание ударных группировок вермахта, предназначенных для проведения первой фазы операции «Блау». 28 июня немецкие танковые колонны взломали южный сектор Восточного фронта и рванулись к Воронежу, Сталинграду, Ростову-на-Дону. Теперь вместо еще недавно прочной линии обороны на дальних подступах к Сталинграду зияла гигантская брешь. Управление частями Красной Армии было потеряно, а их отступление становилось все более хаотичным. Разбитые советские войска вскоре были окружены противником под Миллерово. Сталин раздраженно спросил командующего Сталинградским фронтом Тимошенко: «Почему не сообщают ставки, куда девались войска этих армий и какова их судьба? Продолжают ли они борьбу или взяты в плен? В этих армиях находились, кажется, 14 дивизий, а это больше 100 тысяч человек. Ставка хочет знать, куда девались эти дивизии». В ответ маршал смог сообщить верховному главнокомандующему лишь неутешительные цифры численности пробившихся из окружения частей. Последствия не заставили себя ждать. Через несколько дней Тимошенко был снят со своего поста, а новым командующим фронтом назначен перспективный командарм генерал-майор Гордов. Для того, чтобы остановить военную машину вермахта, требовались накопленные резервы. Тогда далеко на востоке, на многочисленных железнодорожных станциях, разнеслась команда: «По вагонам!» Войска резервных армий двинулись в направлении Сталинграда.